Глава 22. Джан. Захожу в курилку. Запах дыма въелся в бетон так, будто сами стены курят. Здесь нет камер, нет протокола, только тишина и редкий щелчок зажигалки. Лишь здесь можно быть самим собой, а не идеальным руководителем. Выпускаю струю дыма, наблюдая, как она растворяется в воздухе. Сигарета горит медленно, а вот мысли несутся быстрее, чем успеваю их ловить. «Ну что, Джан, Арслан уже подбирается к Диане». Голос Рауфа звучит так, будто он проверяет мою реакцию. Подходит ближе, привычно закладывает руку в карман, другой прикуривает. «Цветы носит, стоит у ее кабинета, смотрит так, словно уже решил, что она его». Усмехаюсь. Глухо, почти беззвучно. Дым обжигает легкие, но именно это держит меня в тонусе. Гадость, настоящая гадость. Никогда не курил, но уже несколько месяцев не могу бросить. «Ожидаемо», — отвечаю спокойно. «Я знал, что так будет». Рауф щурится. «Ты серьезно собираешься смотреть на это так равнодушно? Он явно не отстанет, пойдет до последнего, и ты знаешь, почему он так поступает». «Пусть хоть завалит ее розами». Я бросаю взгляд в серое окно. Она не даст ему ни единого шанса, я в этом уверен. «Ты слишком веришь женщине, которая тебя ненавидит, брат», — тихо усмехается он. «Именно поэтому я и верю». Роняю окурок в пепельницу и гашу. Ей проще убить взглядом, чем позволить приблизиться. Она не из тех, кто прогнется, особенно перед таким, как он. Слишком гордая, слишком самоуверенная. Именно поэтому я женился на ней несколько лет назад. У нее прекрасный характер. Говорю это не для того, чтобы убедить Рауфа. Я убеждаю самого себя. Из головы не выходят ни слова Дианы, ни ее взгляд, полный ненависти. Ни информация о том, что у нас будет сын. Не было ни капли сомнения в том, что это мой ребенок, когда увидел ее живот. Но, сука, как же все не вовремя. Не могу быть рядом, не могу поддержать, как собака, сорвавшаяся с цепи, лаю со стороны. Но не смею причинить вреда. Кабинет тонет в полумраке. Настольная лампа разливает желтый свет по горам документов, беспорядочно раскиданных на массивном столе из темного дерева. Бумаги скользят под пальцами, скрепки царапают кожу, а каждый новый договор — как очередной вызов. Сижу, сутулившись локтем, опираясь о край стола. Карандаш вертится между пальцами. Машинально вывожу пометки на полях. В кабинете тихо. Лишь тиканье часов — да ритмичное жужжание системного блока. Пепельница переполнена. Тушу сигарету и тут же тянусь за новой. Дым поднимается тонкой струйкой, расплывается под потолком и оседает горьким привкусом на языке. Работа всегда была моим убежищем. Бумаги не задают вопросов, цифры не предают, печати не плачут по ночам. В договорах нет эмоций, нет боли, только логика и порядок. Но даже здесь, среди холодных строк, меня настигают мысли. Листаю очередной контракт, вижу строки, но перед глазами всплывает ее лицо. Диана. Сосредоточенная, упрямая, с тем самым взглядом, который я знаю наизусть. Закрываю глаза, вдавливаю пальцы в виски. «Зачем снова думаю о ней? Я не должен. У меня нет на это права». Беру новую папку, открываю, заставляю себя читать. Но сердце выдает предательский сбой, когда вспоминаю, как она вчера смотрела на меня. Мимо, будто я пустое место. В груди поднимается злость. И вместе с ней то, что я не хочу признавать. Помечаю строки, складываю бумаги в аккуратные стопки. Порядок на столе должен означать порядок в голове. Но порядок не приходит. Слишком много дыма и недосказанности. Наклоняюсь над столом, сжимаю ручку так, что белеют костяшки пальцев. Мне нужно работать, я не имею права отвлекаться. Но каждое движение, каждый глоток воздуха напоминает, что настоящая война идет не только с конкурентами. Главная война внутри меня самого. Когда рабочий день сворачивается и сотрудники спешат к своим семьям, я остаюсь в тени. Мне некуда бежать. Весь мой путь упирается в нее и дочь, а еще в нерожденного сына. Я должен думать о них, об их безопасности. Но с каждым днем справляться становится все тяжелее. Они были вдали от меня, и мне казалось, что они в безопасности. Но сейчас Диана рядом, и это плохо, очень плохо. Спускаюсь в парковку. Даже выходим одновременно, встречаемся в лифте. Вижу ее в отражении. Она стоит прямо, словно струна, подбородок выше обычного. Она так всегда делает, когда хочет скрыть слабость. Я знаю каждую ее мелочь, как поправляет ремень сумки, как едва заметно дрожат пальцы, когда она держит папку. Телефон вибрирует, прижимаю к уху. Да, голос у меня резкий, деловой. «Джан, завтра в 10 совещание, в 3 встреча с подрядчиками. Нужно, чтобы пакет документов был готов», — сухо докладывает помощник. «Понял. Сбросьте план на почту вечером». Отвечаю отточенно, но взгляд прикован к ней. Диана выходит первой. Воздух в холле словно становится холоднее. Слова в трубке превращаются в фон. Главная мелодия — ее шаги. «И еще, отчеты по проекту. Их нужно вынести в приоритет». «Хорошо». Отзываюсь ровно. Но глазами все еще держу ее. Она идет так, что каждый шаг отрезает нас от прошлого. Наши взгляды пересекаются. Коротко. Секунда. Но в ней больше, чем в месяцах молчания. Она смотрит сквозь меня, как будто я пустое место. Но в ее глазах есть злость и боль, а значит, я все еще для нее существую. «Сделайте, как сказал», — заканчиваю разговор. Сажусь в машину, двигатель гудит, фары режут полумрак. Телефон еще в руке, но слов я не слышу, я только вижу ее. Она жмет на газ и уезжает слишком резко. Заметив неподалеку Арслана, понимаю, что она сделала это не просто так. Она тоже увидела его. Улыбаюсь сам себе. Это не радость, а уверенность. Диана поступила именно так, как я и ожидал, как я хотел. Она может ненавидеть меня, может твердить, что я для нее никто. Но пока она держит оборону против него, я рядом. Пусть издалека, через стекло, через тень. Горечь сегодняшних сигарет все еще стоит в груди. Но дело не в никотине. Горечь в том, что я не могу ей сказать: «Ты права, все, что я делал, не по своей воле. Время придет, и я расскажу». Ключ поворачивается в замке зажигания, мотор оживает низким гулом. Вдавливаю педаль газа, готов сворачивать со стоянки. Хочу поскорее уехать отсюда. Голова болит настолько, что скоро буду биться в стену и волком выть. Но не успеваю проехать даже пару метров, как свет фар бьет прямо в глаза. Морщусь, прикрываю лицо ладонью. Машина резко останавливается прямо передо мной, преграждая выезд. Я узнаю этот силуэт. Свет выхватывает профиль водителя. Дмитрий Сталь, брат Дианы. Холод пробегает по коже. Значит, адвокат не просто выполнил мою просьбу, он передал ему мои слова до мельчайших деталей. Все пошло быстрее, чем я ожидал. Я сжимаю руль так, что пальцы ноют. В груди нарастает злость, но поверх нее странное удовлетворение. Карты разложены, игра только начинается. Наблюдай, Арслан, и успокаивайся.